Молчание слепит нервозностью окончание. Узнаешь, когда в суете замечаешь нехватку себя без чувства плоти. Слезы пропитали, обнулили градус. Уже не первую неделю я никто. Голос в никуда звучит для всего лишь фоном. Уши привыкли к шуму, но их нету. А глаза пусты, без ориентира поникли. Рассеченные памятью на мелкие куски иссохли. Ноги без земли, без свободы легкие. Плоть начала весну мертвой. Та психопатка была всем и будет, хотя она уже слишком другая. Она стала сильной, а я наоборот. И не летаю только из-за памяти и мамы. Видел все, но всего нет. У меня все смыслы на одно. Это век жизни на мистеца. Все быть не для кого. Слишком жалкие попытки успокоить взгляд небом. Оно ассоциируется с каждым из моментов, которых будто не было. Но я их помню, существую памятью, в окопе вою. Молю хоть что-нибудь осязать, веру принять, что стоит еще. Раскрывать глаза каждое утро, глотать воду, ходить в институт. Ведь не чувствую себя без кожи тех рук, которые тогда взаимно обнимали. Не меня, при мне все навсегда. В один момент, в миг, а глаза красные, в тупик мысли осталось существовать памятью о жизни. Я видел все, но всего нет. У меня все смыслы на одно. Это век жизни на месяца. Все быть не для кого. Я видел все, но всего нету. Менял все смыслы на дно. Это век жизни на месяца. Все быть не для кого. Я видел все, но всего нету. Менял все смыслы на дно. Это век жизни на месяца. Все!